Глава 23. Дал. «Молодой господин потерялся?» Сон Зию резко обернулся, и его едва не стошнило. В этом пространстве все колыхалось, смазывалось, перетекало одно в другое. Четко он видел лишь юношу на дереве и сперва не узнал его. Короткий халат цвета сосновых игл и такие же штаны. Через плечо перекинута тигриная шкура. В длинных волосах косички и бусины, на поясе знакомая подвеска. Дикий мальчишка, сияющий довольной улыбкой. «Молодой господин потерялся?» Сон Дзюй нахмурился. «Нет, я...» Начал было он и понял, что юный Хумэнзэ обращается не к нему, а к смазанной фигуре за его плечом. Молодой мужчина, статный, с гордой осанкой. Одни его кожаные доспехи с изящным тиснением на каждой чешуйке стоили как добротный городской дом. В Гуане поблескивала крупная жемчужина. Наследный принц. Разумеется. Наследный принц. Все окончательно встало на свои места. Сон Цзюй понял еще во время ритуала, но был слишком занят, чтобы как следует обдумать новые обстоятельства. Кому еще Лао Ху мог посвятить такие страстные стихи, если не этому мужественному, сильному охотнику с ясным взглядом? В нежности, с которой он обращался к Хэланю, не было и следа того яркого чувства. «А ты можешь показать дорогу, братец?» — спросил его высочество Вэй Жэньчжи из видения. Хумэнзэ спрыгнул с ветки, подошел к нему весь сияя. «Конечно, это же мои го... Я живу в этих горах. Но взамен, пока мы идем, расскажи мне об императоре». Охотник, заметно опешив, рассмеялся. «А с чего ты взял, что я знаю об императоре?» Но образы смазались, развеялись, прежде чем Хумэнзэ успел ответить, и понеслись круговертью. Те же двое сидят у знакомого озера. Но теперь Хумэнзэ одет по-ханьски, волосы в небрежном пучке, халат подлиннее, но все так же зелен. Они смеются чему-то. Сон Цзюй отвернулся. Он попытался вернуться той же дорогой, которой пришел, но безнадежно запутался в алой ленте, обвившей деревья словно паутина. На шелке черными жучками ползали бисерные иероглифы знакомых стихов. «Вскоре чашки прочь, только сердце мне истину, лотос, что направляет власть небес». «Вот увидишь, я стану первым бессмертным императором и буду править вместе со своим бессмертным Хушенем. Ну, какова идея?» Если это воспоминание, значит, Лао Ху умирает. Его душа едва держится в теле, как душа стражника Ли. Сон Цзюй выхватил меч, беспорядочно рубя проклятые ленты. За ними он едва мог разглядеть Хумэнзэ и его охотника, императора Джунди в желтых шелках. Алые ленты тянулись от них, от их сомкнутых ладоней, обвивались вокруг горла Хумэнзэ, стягивали, спеленывали его тело. «Никаких «не». Ты больше не имеешь права говорить мне «нет». Юн Аньцзин в темнице. Постаревший от горя мастер Бао. Пожары. Смерть. Крики. Но даже пламя выцветало, оставляя лишь черно-белый пепел тоски. «Шэньлан, эти люди не должны жить», — шептало эхо. «Ты должен помочь мне расправиться с...» Но и тоска исчезла. Осталась лишь свинцовая усталость, пригибающая к земле. «Доверься мне, Шань Юань. Хушень и император, презрев судьбу, стали родственными душами. Если ты посмеешь сбежать, я спалю твою гору дотла». «Учитель!» Луч света прорезал мрак. «Учитель, вот вы где! Вы обещали весь день охотиться со мной, а сами увиливаете!» Зеленые с золотом одежды облегают стройную фигуру. Волосы, черные, как вороново крыло, слегка вьются от влаги. Мерцают большие темные глаза. Приоткрыт алый рот. «Вы загоните для меня оленя, учитель? Мне не нужно помогать. Просто напугайте его как следует, чтобы выскочил передо мной». «Сейчас только утро, приставучий мальчишка. Сперва поешь. Как ты будешь заботиться о стране, если не можешь позаботиться о себе?» Хумэнзэ в алых одеждах, завтракающий в садовой беседке, говорил еще что-то. Но Сон Цзюй не слышал. Все его внимание приковал к себе юноша, стоящий перед ним. Радостный, каким Сан Дзию его никогда не видел. Хэлань. «Вы будете заботиться обо мне, учитель, я знаю. Однажды настанет день, когда мне не придется делить вас с отцом». Высокие скулы олеют, взгляд настойчив. Значит, Хумэнзэ и вправду был его учителем. И вправду совратил его с истинного пути. Следующие воспоминания всплывали, как в мутном зеркале. Словно Хумэнзэ, как мог, старался забыть их. А может, не придавал значения. Пока не потянулись вдруг сквозь ткань памяти ленты, будто кровеносные жилки. Ленты, когда-то алые, а теперь цвета бурой внутренней крови. И нет на них никаких стихов. Они стелются по земле, связывают щиколотки юного принца, перематывают запястья. Длинные пальцы Хумэнзэ силой запихивают конец ленты в безвольно открытый рот. И последние искры сознания гаснут в больших темных глазах. Сон Дзиюй, забывшись, рванулся к ним. «Прекратить это! Спасти Хэланя!» Но прошел сквозь призраков памяти, как сквозь дым. «Пока не иссякнет источник». Дальше тьма. Липкая, вязкая, колючая. Сан Дзиюй продирался сквозь нее, как сквозь чащу, пока не столкнулся вдруг с самим собой. Теплый золотистый вечер, пылинки в солнечных лучах. И знакомая комната, та, что стала потом его кабинетом. «Ланьлинского прекрасного вина, густ золотистый аромат», шепчет Хумэнзэ, и Сан Дзиюй из сна замирает на миг, прикрывает глаза, судорожно вдохнув. Но вот наваждение улетучивается. Он резко отталкивает наглеца. Но румянец не исчезает. И в глазах не понять, гнев или нечто иное. Сун Цзюй поморщился. Либо это Хумэнзэ все запомнил не так, либо кое-кто умеет скрывать чувства хуже, чем думал. Проклятие. Неудивительно, что этот повеса не захотел отступаться. Нужно быть холоднее. Сдержаннее. Он шагнул из комнаты и попал в звездную ночь на вершине скалы. Свежие воспоминания. Значит ли это, что уже близко конец? В любом случае, лучше уйти отсюда, чем смотреть, как Хумэнзэ наблюдает за ним из прошлого и улыбается. Он помотал головой и спешно спустился с тропинки. Что-то захлюпало под ногой, как болото. Не было больше горного простора, лишь трясина жирно блестела в лунном свете. Насколько хватало взгляда. Подошва вдруг поехала на чем-то скользком, шелковом. Рукав? Сун Цзюй отпрыгнул. И вовремя. Черное грязное существо в облепивших тело халатах вцепилось в мох, с трудом вытянуло себя из болотной жижи. «Сяохуа! Сяохуа!» звало чудовище дрожащим знакомым голосом. «Сяохуа! Ответь учителю! Сяохуа!» Выбравшись, Хумэнзэ съежился на краю трясины. Длинные волосы слиплись сосульками, не разобрать было цвет одежд. Среди черноты лишь тигриные глаза горели золотом на человеческом лице, превратившемся в застывшую маску. «Учитель найдет тебя!» Он задыхался от слез. «Учитель сейчас!» «Довольно!» Прогремел голос над его головой, и ливень ударил с ясного неба, смывая грязь и тину. Блеснула серебром изысканная вышивка. Перламутровые чешуйки заиграли в лунном свете. Сперва Сан Цзиюй не узнал мужчину, спустившегося на туманном облаке, но, приглядевшись, понял. Халат цвета морской волны, мягко струящиеся по ветру волосы, отливавшие зеленью. Аккуратные усы и бородка принадлежали Лун Цяньженю. «Куда ты его дел?» Хумэнзэ вскинулся ему навстречу. Ливень омыл его, придав облику хоть немного человеческого. «Болото — спорная территория! Верни мне его тело, тварь!» «Раз я тварь, то кто тогда ты?» Холодно бросил Лун Цяньжэнь. «Хумэнзэ, твоему поступку нет прощения. Его высочество, наследный принц, был сияющей жемчужиной наших земель. Сколько раз он приносил мне дары, как был вежлив и благодарен! Он почтил воды моей реки одним своим отражением! Он был лучшим пловцом, что мне доводилось встречать! Он Лун Цяньжэнь запнулся, нервно пощипал себя за бородку. Еще короткую. «Стань он императором, на нас всех снизошло бы благословение! Да! И тебе выпала честь его хранить и растить! А что сделал ты? Я все знаю, Хуманцзы! Думаешь, он умер, убив себя? Нет! Он умер в тот миг, когда ты впервые коснулся его с грязными мыслями!» «Послушай, ты...» Хуманзе скрипнул зубами. Его голос превратился в низкий рык. «Его нужно похоронить, как подобает, рядом с отцом и матерью!» «Убитых рядом с убийцей?» Так и взвился Лун Цяньжэнь. «Императорская семья погибла от его руки! Его прекрасное, нежное тело, которое моя река обнимала так часто, разорвут на куски, голову повесят на воротах! Нет, нет, никогда!» «Я не допущу, «Хватит! Не желаю ничего слушать!» «Лун Цяньжэнь!» От тигриного рева молодые деревца пригнуло к земле. «Отказавшись его хоронить, ты навлечешь проклятие на свою реку! Неужто ты думаешь, небо это так оставит?» «Пусть! Пусть хоть все тут превратится в болото! Но ты, демон, и все эти жалкие людишки не получат моего принца! Теперь он мое дитя! Вы все его недостойны! И особенно ты!» «Да, я недостоин, но прошу!» Хуманзе согнулся, утыкаясь лбом в мох. «Великий речной дракон, верни мне хоть что-то! Его подвеску, его кольцо! Чтобы я никогда не забывал свою вину!» Лун Цяньжэнь вскинул голову. «Я надеялся, ты скажешь, что хочешь умереть!» «Я давно разучился хотеть. Моим стремлением было посадить Сяо Хуа на трон». «Хм! Что ж, как скажешь!» Лун Цяньжэнь взмахнул рукавом, и меч вылетел из болота, сверкнув нетронутой сталью. Упал перед Хуманзы. «Забери это! Я смыл с него кровь его высочества и очистил от скверны. В моем дворце полно мечей получше!» Сун Цзиюй знал этот клинок. Помнил, как хорошо тот ложился в руку. И как разъярился Хуманзы, увидев, что какой-то магистрат посмел тронуть его. «Прости, Лауху», — прошептал Сун Цзиюй. «Я ведь не знал. Почему ты сразу не сказал мне?» «Но разве о таком рассказывают постороннему?» Хуманзы поднял меч двумя руками, бережно, как ребенка. «Спасибо и на этом, повелитель реки», — прошептал он. «Но тебе это еще аукнется». Лун Цяньжэнь вскинул подбородок. «Нам всем это аукнется. Никто не уйдет от возмездия, особенно ты!» Он прыгнул и без всплеска ушел в трясину. Хуманзы даже не взглянул в сторону. Осторожно прижал меч к груди и зарыдал. Горько, отчаянно. «Сяо Хуа! Сяо Хуа! Я безумец! Я тебя погубил! Сяо Хуа!» Облако закрыло луну. Болото погрузилось во тьму, и вдруг нечто с силой ударило Сун Цзиюя в грудь, выталкивая из сна. «Очнулся», — подумал он прежде, чем ледяной ветер подхватил его. Но Хуманзы не очнулся. Сун Цзиюй пришел в себя от холода. За ночь все лианы и цветы в спальне облетели, укрыли его и Хуманзы желтой листвой. За окном занимался серый рассвет. Во дворе кто-то спорил на разные голоса, все повторяя: «Опасность» и «Господин, господин». «Ах, как же можно так жить?» — вскрикнула, рыдая, какая-то женщина. «Я не могу там оставаться! Я лучше брошусь в огонь!» «Пусть я лишь старый котелок, но я имею право!» — перебил ее густой бас. «Что ж, и мы страшимся! Что ж...» Сун Цзиюй вышел на порог. Открыл было рот, чтобы велеть им не шуметь, когда хозяину плохо, и замер. Вокруг словно пожар разгорался. Весь лес пылал желтой и алой листвой. Даже сосновые иглы обрели нездоровый коричневый цвет. Ледяной ветер пронизывал до костей. Каждый порыв поднимал метель листьев. Вместо разлапистых каштанов и сирени — голые сучья. Вместо кустов жасмина — мрачное мертвое переплетение ветвей. «Управляющий Ли!» — крикнул Сон Зию, избегая по ступеням. Но вместо знакомого лиса его встретил другой. Высокий, сухощавый, с благородной сединой на висках и утонченными чертами лица. Он, как две капли воды, походил на красавицу-жену управляющего Ли. И Сон Зию припомнил, что в этом доме ведь живет два лисьих семейства. «Господин Чангуй», — поклонился лис, — «этот недостойный прозывается Старым Лю и следит за тем, до чего у брата Ли не доходят руки. Благодарю вас за то, что присматриваете за моими щенками, особенно за самым младшим. В ваше отсутствие этот слуга имел наглость пустить сей сброд». Толпа существ за его спиной заволновалась. Кого тут только не было. Звери и птицы. Летающие твари и ползающие. Разноцветные и прозрачные. Похожие на людей и не похожие ни на что. Все они напирали на лиса Лю. Чего-то требовали от него. Первым к Сун Цзюю подскочил какой-то высокий длинноносый господин в черно-белом халате и красной шапочке. «Это Чангуй, господин Аху!» воскликнул он, всплеснув руками, словно крыльями. «Я видел его на болоте! Он должен знать!» Толпа существ немедленно бросилась к нему. «Господин Чангуй! Требуем! Я не могу там находиться, это ужасно!» «Но мы из города! Очень страшно!» «Что здесь происходит?» Рабочим голосом спросил Сон Цзюй. Как и всегда, это помогло ненадолго. На несколько мгновений просители присели и замолчали, чтобы следом разразиться еще более многословными жалобами. «По одному!» — рявкнул он, морщась. Толпа, наконец, расступилась, пропуская маленького, еле шаркающего старичка, опирающегося на клюку. Годы согнули его спину, глаза спрятались в тени пушистых зеленых бровей, борода свисала до пояса, такая же ярко-зеленая. Все это странно знакомо гармонировало с его серым халатом. «Ваше превосходительство, позвольте этому недостойному старичишке сказать...» Прошамкал он. «Говорите, уважаемый!» Вежливо откликнулся Сон Зиюй. «Меня, если позволите, зовут Даю Аньши, хоть ростом я и не вышел. Я обычно полеживаю у дороги, что к городу ведет. Люди так про меня и говорят. К Джунчену путь прямо от Большого Камня. Да вы и сами много раз мимо проезжали. Один раз изволили об меня свои сапожки обтереть. Дождь тогда прошел». Сун Цзюя внутренне скрутило от неловкости. Однако он постарался удержать равнодушно внимательное лицо. Но старичок заметил. «Ничего, ничего», — махнул он сухонькой ладонью. «Каждый служит, как умеет. Обычная моя жизнь ничем не примечательна. День за днем ничего не происходит. Но вот недавно, как вашему превосходительству известно, появились в нашем лесу голодные духи. Господин их отлавливал, как вдруг в одночасье и лес пожух, и эти твари полезли изо всех щелей. Мы, глупые подданные, все встревожились. Это же все явные знаки, что с господином неладно. А без него как нам выжить? Вот и поплелись. Даже я, извольте видеть, снялся с места и к вам. Всем этим несчастным нужна помощь и защита. Иначе съедят нас всех, изведут под корень. Вот мы и пришли попросить убежища, да справиться с здоровьем господина. И подношенницы, конечно, приготовили». Старик достал из-за пазухи сверточек из мха, осторожно развернул его. На зеленой подстилке сидел самый огромный сверчок, которого Сун Цзюю только приходилось видеть. «Вот, извольте», — с гордостью сказал Да Юаньши. «Самый громкий в этих краях, если вы, конечно, любитель, и удачу приносит». Как по команде, лесные жители снова загомонили, потянулись к нему с дарами. Старинные, позеленевшие от времени украшения, речные ракушки, камни занятной формы, корешки, цветы, коробка больших синих жуков, тыква-горлянка, подозрительно пахнущая кровью, ожерелье из волчьих клыков, натертые до блеска пряжки, стеклянные бусинки. У Сун Цзиюя голова пошла кругом. «Хватит, хватит, не нужно!» Он безнадежно оглянулся на управляющего Лю, но тот лишь склонился в почтительном поклоне, видимо, ожидая указаний. Сун Цзиюй вновь оглядел разномастную толпу. «Во-первых, вы можете остаться в поместье. Во-вторых, даров я не принимаю. В-третьих, ваш господин идет на поправку. Управляющий Лю, пусть ваши дети помогут гостям разместиться. Сообщите мне, если что-то пойдет не так». С низкого мрачного неба закапало, а через несколько мгновений и вовсе полило. От ветра загремела черепица на крыше. Лисы поспешно повели лесную братью прятаться в тепло. Сун Цзиюй отступил на крыльцо. «Плохо дело», — подумал он. «Если Хумэнзи не очнется, выстоит ли поместье вообще?» «Ты прозрачный», — заметил вдруг кто-то. Сун Цзиюй обернулся и увидел тигрицу. Она легко спрыгнула с ветки яблони, потянулась и превратилась в женщину. На первый взгляд ничего особенного в ней не было. Молодая, невысокая, в шелковых одеждах цвета сухого камыша. В руках метелка из конского волоса, вроде тех, что носят даосские монахи. Скромная прическа с двумя деревянными шпильками, похожими на сухие ветки. Но в ее миниатюрной фигуре, в нежном округлом лице, светилось неземное изящество. Такой же красотой выделяется нетронутая резцом яшма, которую ветер и скалы превратили в подобие изысканного горного пейзажа. «Госпожа Шаньян!» Сун Цзиюй поклонился. «Не имею чести знать фамилии ваших уважаемых родителей». «Все Хушэни прозываются или Ху, или Шэнь. Мы не слишком задумываемся над такими мелочами. Меня зови Ху Шаньян. Давно ли ты стал прозрачным?» Сун Цзиюй посмотрел на свои руки. Дерево крыльца и правда просвечивало через них. Он ощутил мгновенное головокружение. Неужели им всем суждено здесь погибнуть? Нужно как можно скорее разобраться с книгой. Вдруг там есть что-нибудь о том, как упокоить дух императора. «Лаоху, Хумэнзи стало хуже», — тихо ответил он. «Не знаете ли вы, как ему помочь?» «Так вот, почему умирает его лес. Я так и думала. Фэншуй нарушен, значит, хозяин горы слабеет. Некому, кроме Шаньюаня, хранить это место. Если тут и были Ван Е, то давно ушли». Ху Шаньнянь вздохнула. «Я не лекарка, но, может быть, пойму что-то, взглянув на него». Сун Цзиюй молча пропустил ее в покое и встал поодаль. Хумэнзи тоже был полупрозрачным, но пока дышал. Не зная, что делать, Сун Цзиюй снова взял со стола барсову книгу, но иероглифы не желали складываться в текст. «Вы сказали Ван Е?» — спросил он, надеясь, что беспокойный разум уцепится хоть за что-то. «Кто это?» «Так на юге мы называем местных богов. У вас их зовут...» Ху Шаньнянь задумалась. «Ченхуанами, что ли? Ни одного не встречала. Ван Е же здесь раньше было много. Мудрые, благородные люди, которых уважали при жизни и почитали даже после смерти. Лекари, ученые, благородные разбойники. Даже целые пожарные команды бывали. Недостойные называться святыми, но обладавшие такой силой духа и желанием помогать, что смерть от них отступилась». Она улыбнулась, глядя куда-то за плечо Сун Цзиюя, словно видела там далекое светлое прошлое. «Да, стоило выйти в город, и возле каждой кумирни Ван Е слушает молитвы верующих, творит маленькие чудеса по мере сил». Сун Цзиюй неловко кашлянул. «Кажется, я слышал о похожем. В столице мне рассказывали об этом как о непристойных культах дремучих крестьян. Прошу прощения, это не мои слова». Хушаньян отвернулась. «Многое изменилось. Джунди ополчился на даосских монахов, рассказывавших простому народу о небесных чертогах и божествах. Он пожелал стать единственным богом для своих подданных. Пожалуй, в окрестностях Джунчена до сих пор прячут алтари. Но вот Ван Е больше никто не видел. А нас, Хушеней, принимают за обычных зверей. Мне было трудно смириться с тем, что Шань Юань приложил к этому руку». Хушаньян склонилась над больным, нежно отвела прядь с его лба. «Когда я в последний раз видела его в человеческом обличии, он был мальчишкой», — тихо сказала она. «Такие пухлые щеки у него были, такой глупый взгляд. Кто мог подумать, что тот тигренок Мэн-Мэн однажды заведет себе Чангуя?» «Произошло недоразумение». Сун Цзиюй закрыл книгу. «Я думаю, Лао Ху хотел спасти меня и не успел подумать, что делает. Простите его». Хушаньнянь встала и вдруг поклонилась ему. «И я прошу прощения, Чангуй Сун. Эта глупая женщина вспылила». Она вновь бросила печальный взгляд на Хумэнзы. «Я видела тигров-оборотней, видела Чангуев, видела, как благородный охотник становится безумным убийцей. Мое сердце разрывается, когда я представляю, как это происходит с братом Шань Юанем. Но раз его Чангуй заботится о нем, значит, он и вправду не до конца потерян». «Но это рана у него на лбу. Он умирает. По крайней мере, человек не выжил бы после такого». Хушаньнянь покачала головой. «Он умирает не от раны. Он не хочет жить. Мы никогда не говорили о том, что произошло во дворце. Но я знала, что рано или поздно он себя убьет. В нем нет жизни, поэтому и дать новую жизнь он не способен». Она кивнула на книгу в руках Сун Цзиюя. «Что это у вас? Записки лекаря? Может быть, там найдется укрепляющий отвар?» «Нет, это...» Сун Цзиюй вздохнул. «Я сам не до конца знаю, что это, но здесь должна быть разгадка той тайны, которая нам открылась». Он подал ей книгу и постарался объяснить происходящее так коротко, как мог. О тайных знаках, о цветочных лодках, мертвом императоре, Лао Ма, Хэ Лане. По мере его рассказа Хушаньнянь все больше бледнела. «Давно же я не бывала в этих местах», — слабо сказала она. «Люди призвали своего мертвого императора. Ритуалов призвания злых духов множество. Но эти рисунки — нечто иное. Не нужно украшать волшебными символами города и лодки, чтобы дозваться мертвеца». Сун Цзиюй попытался сосредоточиться на тексте, хотя даже от одного вида знаков его мутило. «Вот схема». Он постучал пальцем по рядам точек рядом со знаками. «Она похожа на триграммы Багуа. Также стояли люди на кургане в момент прихода Джунди. А в центре был алтарь. Может быть, это ритуал перенаправления энергии?» «Не смотрите туда». Хушаньнянь положила маленькую теплую ладонь между его лопаток, направляя ци. «По вашим рассказам, я решила, что они насильно удерживают душу императора в этом мире. Однако теперь мне кажется, что Джунди, и при жизни слывший коварным, мог обмануть их и прекрасно устроиться. Дворец на болоте. Легковерные дурачки, приносящие дары». Сун Цзиюй глубоко вздохнул, чувствуя, как горячая ци побежала по меридианам. В голове немного прояснилось. «Возможно, его дух давно прозябал неупокоенным», — медленно размышляя, проговорил он. «Его труп из разграбленного кургана выбросили в реку. Река заболотилась, и там он мало-помалу построил свой дворец. Прошли годы. В болоте начали прятать тела убитых девушек. Иньская энергия напитала дух императора, и он... Допустим, он явился во сне Гуну Цюю или дал знак, который тот безошибочно понял. Гун Цюй из семьи придворных звездочетов и гадателей. Именно он рассказал Лао Ма, что нужно делать. Лао Ма, одержимый жадностью, легко повелся на посулы призрачного императора восстановить справедливость и снова возвысить Джунчэн, и начал собирать для него иньскую ци уже намеренно. Но декрет о преображении земель... Сун Цзюй поднял голову и поглядел на бушующую за окном непогоду. Разве правители, даже мертвые, торгуются с подданными? Джунди был так горд, что собирался править вечно. А тут купец и провинциальный дворянин просят обвалить какую-то горную дорогу. Да он бы посмеялся над ними, а потом убил за дерзость. Он слаб, но желает стать сильнее и потакает им, пока ему это выгодно. Шань Юань знает его лучше всех. Он понял бы, чего хочет этот злой дух. Хушаньнян резко взмахнула метелкой. «Где Бао Кацин?» Сун Цзюй опустил глаза. Хотел бы он знать. Ему представился барс, одиноко бредущий среди голых скал. Как он будет прыгать по ним теперь, лишившись половины хвоста? Они с Лао Ху рассорились. «Глупые коты!» — вспылила Хушаньян. «Нашли время! Вот что, Чан Гуйсун, я попытаюсь найти его. Найти всех, кого смогу, и привести сюда. Если твари, кишащие в горах, служат такому могучему хозяину, мы должны сплотиться. Поодиночке они сожрут нас. Вы же до тех пор поддерживайте жизнь Шань Юаня. Стоит ему умереть, и стены поместья падут. Не вздумайте отпускать его». Она приказывала, но в глазах ее была мольба. Сун Цзюй не знал, как любят друг друга тигры, и уж тем более Хушэнь. Но Хушаньян походила сейчас на старшую сестру, которой у него никогда не было. Терпеливая, нежная, но считающая своим долгом воспитывать любимого негодника. Она подошла к постели, поправила на Хумэнзе одеяло, будто это могло помочь. «Если Шань Юань очнется, скажите ему», — вдруг попросила она. «Что сказать?» Сун Цзюй нахмурился. «Вам виднее. Если есть что сказать, не держите в себе. Что бы там дальше ни случилось, другого раза может не быть. Я знаю это. Даже для духов не существует вечности». Хушаньнянь поклонилась и вышла, закрываясь рукавом от дождя. Сун Цзюй проводил ее до ворот и снова вернулся к Хумэнзи. «Не хочет возвращаться, значит. Говорил, что убьет Джунди еще раз. Но кто способен дважды погубить того, кого любил? Император убил моего Джидзи. Нет, для него родственная душа давно умерла. Человек, против которого он послал принца Джунхуа, был мучителем, запершим его в клетку. И только. Тогда в чем дело? Ему что, стыдно? Погода все хуже. В ворота валят и валят лесные твари. А он, хозяин земель, нашел время стыдиться и тосковать». «Хватит!» — пробормотал Сун Цзюй. У него и правда было что сказать, и вечность не понадобилась бы. Он присел на край постели, приложил ладони к холодным вискам Хумэнзи, ожидая, что провалится в его сон. Но ничего не произошло. «Чертов тигр!» — процедил он и коснулся губами шрама, отдавая свою ци. «Жэньжи! Сяохуа!» зашептала вокруг, словно сон пролился в реальность. Кровь на полу и стенах. Мертвецы, раскинувшиеся среди палой листвы. Сун Цзюй никогда не видел, как умирают духи. Неужели Хумэнзи так плох, что стирается граница между ним и миром? Тот вдруг застонал. Хмурясь, затрепетали веки. «Вернись ко мне!» Сун Цзюй прижался лбом к его лбу. «Я твой Чангуй!» «Или ты забыл?» Золотистые глаза приоткрылись. «Нет, я должен тебя отпустить», — прошептал Хумэнзи. «Я держу тебя тут, как он держал меня. Пора признать». Сун Цзюй обхватил ладонями его лицо. «Что за идиот? Какое вообще тут сходство?» «Очнись!» «Лао Ху, очнись! Ты нужен мне здесь, слышишь? Шань Юань!» Непривычное имя скатилось с языка запинкой. «Я должен тебя отпустить. Это из-за меня». «Нет!» Сун Цзюй тряхнул его. «У тебя есть долг, Хумензи. Лес умирает. Все твои подданные сбежались искать твоей защиты, а ты страдаешь о глупостях. Ты, безответственный, самодовольный тигр, сравниваешь себя с императором. Ты так и не смог мной завладеть, помнишь? Пожелай я уйти, давно сразился бы с тобой и утащил в ад». Вот теперь Лао Ху открыл глаза. «Страдаю о глупостях». Пересохшие губы растянулись в улыбке. «Ты не глупость, а я должен ответить за свои грехи. Я думал, защищать Хэланя достаточно. Какой же я трус! 10 жизней не хватит, чтобы искупить. Я виноват перед всеми вами». У Сунзиюэ сжалось сердце. Золотые глаза Хумензы потускнели. В них совсем не было воли к жизни. Он принял решение и следовал ему. Словно в ответ на эти слова мир потемнел. Вокруг сделалось холодно, будто осенний полумрак сменился зимней ночью. «Недолго мне пришлось ждать», — проскрипело позади. Сунзиюэ резко обернулся и увидел посланника смерти. «Вы оба!» — прохрипела знакомая белая маска с вываленным, как у висельника, языком. «Я возьму обоих. Приказ». «Нет!» — Сунзиюэ загородил Хумензы. «Уходи! Я еще не готов! А он тем более!» Откуда-то из утробы белого посланника послышался смешок. «Я не готов. Сколько раз я это слышал. Но впервые вижу, чтобы Чангуй не хотел уходить. Что это значит?» «Этот тигр не собирается умирать. Просто придуривается». Сквозь зубы процедил Сунзиюэ и безжалостно ткнул Хумензы в бедро. Тот слабо рассмеялся. «Хочешь обмануть смерть? Уважаемый посланник, мой Чангуй не понимает, что для него лучше. Он не знает, что такое жить для себя. Умеет жить только по правилам. Его поставили защищать местных жителей. Вот он и...» Сунзиюэ хотел возмутиться и не смог. Часть его кричала: «Не время сейчас об этом». Но хладнокровный голос внутри, похожий на голос Лунге, тихо, но настойчиво спрашивал и спрашивал. Зачем? Жизнь Чангуя противоестественна. Хозяин его — падший коварный дух, и остальные твари в этом лесу не лучше. То, что их беды трогают его сердце, — просто слабость. Жить по правилам — значит отвернуться от всего этого. Очиститься. Разве не так? «Верно», — прохрипел над духом белый посланник, словно послушав его мысли. «Ступи на путь перерождения, и в следующей жизни станешь бодхисаттвой. А Хушень в аду искупит свои грехи и однажды родится обычным тигром». Сунзиюэ резко обернулся. «А все, кто прячется сейчас в поместье? А люди, которые пострадают, если обвалится горная дорога? Ты их смерти хочешь? Точно ли ты посланник ада, а не демон?» Белый посланник не шевельнулся. «Чангуй, однажды все умрут. Даже мятежный дух императора Джунди вернется в преисподнюю. Раньше или позже, что мне за дело? Но когда это случится, мы с черным посланником примем его снова, как принимаем всех». «Что мне за дело? Где-то сойдет оползень, где-то злые духи истребят духов лесных, богатые будут наживаться на бедных, одни люди будут мучить других. Все это было, все это будет. Что мне за дело?» Он взглянул на Хумензы, Лао Ху, Шань Юань. Золото заката и зеленая тьма чаще, грохот водопадов и тишина озер, аромат вина, соловьиная песня, далекий смех и стрекот сверчков. Зима в его владениях должно быть звенящая и серебряная, бодрящая морозом. А весна кружит голову, как лучшее вино. Уйти и не видеть их. Один придворный поэт сказал. Сун Цзи сжал кулаки. «Закрою глаза, только сердце мне истину скажет». «Слова, слова». «Да, раньше я сам думал, что это просто вычурные слова». Он крепко взял Хумензе за ворот. «Шань Юань, я хочу, чтобы ты жил. Ты собирался показать мне пещеры, отправиться с лисами собирать ягоды». Хумензе приподнялся на локте, подаваясь за ним. «А ты все еще хочешь этого?» — прошелестел он. «После всего, что увидел, я убийца и предатель, трус». «Я видел кошмар того, кто век мучается виной, но это был просто сон о прошлом». Он вспомнил видение о Лунге на болоте, и сердце защемило. «А наяву мастер Бао, Ли Пятый, Хэлань, Сяньфэн, целый город, целый лес нуждаются в тебе. Может, они заслуживают защитников благородных, но у них есть только мы». Он вздохнул и дернул ворот сильнее, почувствовав, что щекам стало жарко. «Что я тут распинаюсь? Ху Шань Юань, если ты сейчас же не встанешь, клянусь, я найду тебя в следующем перерождении и в следующем, и никогда не дам тебе покоя. Неужто тебе наплевать на меня и на своих подданных? Никогда не поверю». Поблекшие было глаза вновь вспыхнули золотом. Хумензе с трудом сел. Под его взглядом белый посланник отступил на шаг. Цепь повисла в его руке. «Мой Ченгуй такой глупый. Пожил со мной, а все думает, что его господину не наплевать на всех этих лис и зайцев». Хумензе обернулся к Сун Цзюю. «Хорошо. Если надо притвориться неравнодушным, чтобы тебе понравиться, благороднейший Хумензе готов попробовать». Сун Цзюю захотелось его ударить. Или посмеяться, сказать какую-нибудь колкость в ответ. «Возможно, так всегда и будет», — мельком подумал он. «Поднимай свой полосатый зад! Госпожа Ху Шаньнян сказала, ты здоров!» Белый посланник зашипел, словно капля воды, упавшая на раскаленный камень. «Я всегда рядом!» Прохрипел он и исчез. С ним исчезли кровавые видения, затих голос, все повторявший имена. «Терпеливый ублюдок!» Хумензе прикрыл глаза ладонью. «Дело свое знает». «Вставай!» Сун Цзюй взял его за руку. «У нас тоже много дел». Лао Ху сжал его ладонь, но вполовину не так крепко, как обычно. «Я уже много сделал, даже почти встал. Неужели не заслужил поцелуй?» Сун Цзюй со вздохом наклонился к нему и легонько боднул лбом в розовеющую полоску на месте раны. «Ах!» Хумензе схватился за лоб. «Какое коварство!» «Пока что не за что тебя награждать. Сперва оденься, поешь и успокой своих подданных». Сун Цзюй похлопал его по плечу. «Потом я оценю твои заслуги».